Глава 39. Эва. Выражение лица отца было странным, сосредоточенным, серьезным. В глазах застыло взволнованное выражение. При всем этом он пытался улыбаться и заверял меня, что все хорошо. Но я чувствовала, что это не так. Напряжение повисло в воздухе. «Может быть, присядешь?» — пригласила я. «Да, пожалуй». «У тебя в руках бумаги. Что там?» «Всего лишь твои анализы». «И?» Я нахмурилась, прикусила губу, пытаясь понять. «Вроде со мной все в полном порядке. Я совсем недавно проходила обследование по требованию Адама». «Ты здорова», — ответил отец с небольшой паузой. «Мне кажется, ты не договариваешь. Скрываешь от меня что-то. Позволь мне самой взглянуть». Отец сел в кресло, свернул трубочкой бумаги, держа их между ладоней. «В этом нет нужды. Я не собирался от тебя ничего прятать. Просто так неожиданно». У меня закрались подозрения. «Но сначала я бы хотел уточнить, что ты решила насчет отношений с тем мужчиной». «Ничего». Я отвела взгляд в сторону, устремила его в пол. Я передала ему куртку через курьера. Наверное, он уже прочитал мое сообщение. Не знаю. Я временно отключила телефон. Но потом включу обязательно. Не хочу терять возможность связи с нужными людьми из-за одного единственного мужчины». «Это похвально. Ты очень смелая девочка. Я говорил, что тобой горжусь». Я подняла взгляд на отца. Замерла от волнения и чувств, подкативших к самому горлу. Сердце вот-вот было готово выпрыгнуть из груди. «Я разузнал подробнее про твой бизнес. Признаю, когда ты просила помощь с открытием заведения в прошлом, я не вдавался в подробности. Но наша встреча заставила меня по-новому взглянуть на ситуацию, на тебя, на то, что ты делаешь. Я впечатлен, правда. Это неутешительный приз для тебя в сложившейся ситуации. Я никогда не хвалю людей, когда они этого не заслуживают. Ты заслуживаешь самого лучшего. Поэтому не останавливайся и не разменивайся на мелочи. Ни в чем. Я поддержу тебя в любом начинании». Момент настолько растрогал меня, что я осмелилась подойти и обнять отца. Он погладил меня по спине. Я села рядом, с трудом сдерживая эмоции и слезы. Столько всего навалилось, и плохого, и хорошего. Все в одно время. Я была рада, однако не могла не заметить, как папа сделал упор на словосочетании «в любом начинании». Это не ускользнуло от моего внимания. Что же он имел в виду? «Ты не договорил еще что-то, так?» «Так». Он полистал листы с анализами, протянул мне один из листков. «Здесь есть заключение, очень важное не только для тебя, но и для меня тоже». «Тест на ДНК?» — предположила я. «Может быть, ты выяснил, что Рената солгала насчет отцовства? Тогда к чему все эти слова и объятия?» «Тест ДНК я делал уже давным-давно, и он подтвердил, что ты моя дочь», — отмахнулся папа. «Нет, тут другое». Я пробежалась взглядом по листу бумаги и застыла при виде сокращения ХГЧ. «Это же...» Я подняла на отца изумленный взгляд. «Если ты решишь сохранить этого ребенка, я стану дедом. Впервые», — добавил он. «Вот почему такая взволнованность. Адам, черт побери! Адам! Адам и таблетка, которую я выплюнула. Адам и все его игры со спермой и моей киской. Вот и результат не заставил себя долго ждать. А еще говорил, что его шансы зачать младенца невелики». «Это точно?» «Точно», — кивнул отец. «О, боже!» — простонала я. «Боже, я совсем не хочу быть как Рената!» «Что?» Удивлению отца не было предела. «Знаешь, история повторяется. Она забеременела от женатого мужчины. А я от мужчины, у которого есть невеста. Он скрывал это от меня, вернее, не считал нужным посвящать. Но я больше всего на свете не хочу, чтобы у моих деток было такое же детство, как у меня». Меня прошибло в ледяной пот. «Нет, ни за что». «Ты не хочешь этого малыша?» — осторожно уточнил отец. «Что? Нет, ты все не так понял. Я хочу, да, хочу. Просто не хочу быть той, что навязывает внебрачных детишек отцу. Он не узнает, ни за что». «Тебе не кажется, что это поспешное решение? Все-таки он должен знать». «Нет», — я затрясла головой. «Нет, я сама виновата, понимаешь? Он много раз говорил, что между нами ничего нет. Просто дружба и приятное времяпрепровождение. Еще и невеста. Правильная, чистая. Не то, что я. Нет, нет. Адам никогда не узнает, что я беременна. Это будет мой ребенок. Только мой», — заявила я и странным образом успокоилась. Я еще раз внимательно прочитала результаты анализов. «Говорить или нет, дело твое, конечно. Но все-таки обещай, что подумаешь. Жизнь — сложная штука. Если бы кто-то много лет назад сказал, что я буду так рад внебрачной дочери, я бы не поверил. Но теперь у нас намечается еще внук. Или внучка, как думаешь?» «Я говорила, что Адам Исаев один из близнецов». «Нет, не говорила. Но я это и так уже знаю. Один плод или два очень скоро можно будет выяснить». «Да», — кивнула я, улыбаясь. «Да, обязательно. И еще одно. Твое предложение помочь мне с организацией бизнеса и отъездом за границу все еще актуально?» «Да, я с легкостью это устрою, если хочешь». «Хочу, очень хочу. Нужно уехать. В противном случае мне будет сложно выносить ребенка, находясь в состоянии постоянного эмоционального напряжения и истощения. Живот начнет расти. Адам узнает и... Не знаю, какой будет его реакция. У него там, на родине, среди гор невеста созрела. Пусть скорее летит и оплодотворяет ее золотую и невинную вагину своим плодоносным семенем. Я проживу с малышком и без Исаева. К тому же у меня появилась мощная поддержка в виде крепкого плеча отца. А еще он держит свое слово». «Я все улажу. Подумай, где бы ты хотела пожить. Попрошу подготовить варианты. Выберешь то, что тебе по душе». «Хорошо, я подумаю. Вернее, думаю, что я приду к тому варианту, который первым пришел мне на ум». «Как скажешь». Телефон отца затрезвонил. «Извини, дела». «Да, конечно. Я и так надолго тебя задержала». Отец перевел телефон в беззвучный режим. «Ненадолго, а ровно настолько, насколько необходимо. Кстати, я забыл рассказать тебе еще кое-что. Я намеревался поговорить с Ренатой. Серьезно причем, но не смог дозвониться сам. Отправил к ней в квартиру и в офис людей. Они вернулись с пустыми руками. Все брошено». «Как брошено?» «Вот так», — развел руками отец. «Офис жестоко разгромлен, по нему будто варвары прошлись. Сотрудники фирмы в растерянности. Сказали, что Рената бросила все, спешно дала приказ закрыть фирму от ее имени, выплатить все долги, вернуть авансы клиентам. В общем, полностью прекратить деятельность». «Почему?» «Не знаю. Ее квартира пустует, соседи говорят, что к ней заходил мужчина. А потом она просто убежала. Была вся в слезах, совсем на себя не похожа. Убегала сгорбленная, в спортивном костюме, с одним рюкзаком в руках и тряслась, как будто за ней черти гнались». «Рената? В спортивном костюме? Вне стен спортзала?» — удивилась я. «Что-то невероятное». «Со стороны выглядит так, будто ее с санной метлой прогнали. Я бы охотно вымел ее сам, но, кажется, меня опередили». В моей памяти всплыли слова Адама. «Кое-что улажу, в одно место заглянуть надо. И наш диалог гораздо более ранний». «Я к ней в голову залезу, наведу там такой бардак и хаос такой, что она начнет ненавидеть себя. Просто загнется, как плесень без подпитки сожрет саму себя». «Адам, ты о моей маме говоришь». «А что? Сука она, тварина». Кажется, Адам решил действовать гораздо более быстрым и действенным способом. Просто запугал Ренату так, что она бросила все. Свое раскрученное маркетинговое агентство, единственное, что она любила в этой жизни. Не знаю, что и как он ей говорил, но, видимо, это подействовало. Мне было ее ничуть не жаль». «Не догадываешься, кто это мог быть?» «Нет», — покачала я головой. «Понятия не имею. Для меня это уже не столь важно».